повернулась, синяя черточка медленно пошла над буквами по краю тарелки и вдруг споткнулась. Я? Пиши. Ага, я. С. Л. У. Ой, я слу... Он слушает. Капитан Сундукер, откройте нам, где, когда и как вы закончили свои земные дни? Вертушка опять побыла в неподвижности, затем... Пиши. Э. Т. Еще Т. Получается какой-то Эд-тайн. Это тайна. Духи любят говорить сокращенно. Капитан, извините нас. Мы не собираемся без спросу проникать в ваши тайны. Но, может быть, вы скажете, удалось ли вам открыть свой полюс? Пиши, Генчик. Д. А. Да, ему удалось. Тише, голубчик. Уважаемый капитан, можно узнать, что это за полюс? На сей раз вертушка долго подрагивала, но не крутилась. И, наконец... Д. О. Р. А. Б. Какой-то дораб. Добра. Генчик, он говорит полюс добра. А это где такой? Б. Н. А. С. Генчик, он говорит в нас... В этот миг за окнами сверкнуло и грохнуло изо всех сил. Гроза, наконец, подобралась вплотную. Генчик подскочил, Варвара метнулась с подоконника, фонарь замигал, вот-вот погаснет. Согнутый бумажный листок слетел со спицы. Зоя Политовна шагнула от стола, щелкнула у косяка выключателем. Электрический свет сразу прогнал всю сказочность. Все. Значит, больше ничего не будет? Увы. По крайней мере, сегодня ничего. Природа вмешалась и прервала сеанс. Зоя Политовна была тоже расстроена. Она вся как-то обмякла, словно захворала, присела к столу, облокотилась. Тогда Генчик утешил ее и себя. А чего горевать? Кое-что мы все-таки узнали. Что узнали, голубчик? Капитан Сундукер не настроен делиться своими тайнами. Но он же сказал про полюс добра. Ох, мальчик мой, по-моему, это просто отговорка. Капитан не сообщил ничего нового о том, что существует полюс добра и что каждый человек должен открыть его в себе самом, известно давным-давно. Об этом писали многие философы еще в древности. И капитан знал об этом с детства. И мы с Рявчиком знали... Ревчик даже стихотворение сочинил. Его откроем, этот полюс, я и ты. В сердца войдут меридианы доброты. И как на глобусе в одной сойдутся точки, тогда наступит вечный век весны. Не будет злости, горя и войны. Планета сбросит страха оболочку, и он растает, как дурные сны. Он очень славные стихи писал. Многие даже сулили ему судьбу известного поэта. Но он предпочел, как говорится, не крылья вдохновения, а крылья в полном смысле. И это ведь тоже хорошо. Хорошо, хорошо, не спорю. По-моему, вы зря так сильно расстроились. Не сильно. Жаль только, что мы ничего не узнали. Мы узнали самое главное, что дух капитана Сундукера есть. Ну, насчет этого у меня и раньше не было сомнений. А у меня были. А теперь нет? Нет. Ну, тогда славно. Будем считать, что основная цель достигнута. О, уж как расходилась непогода. Зоя Политовна встала и сделалась прежней. За окнами трубно ревел ливень. Этот шум даже заглушал близкие раскаты грома. Наверное, нам пора укладываться, бубенчик. Пора. Надеюсь, ты не боишься спать при грозе? Вот еще. И Генчик подумал, что в крайнем случае можно спрятать голову под одеяло. Зоя Политовна спала в комнате рядом с кухней. А Генчику постелила в большой, где модель бригантины, на раскладушке. Едва Генчик лег, как в ногах у него устроилась Варвара. Нахально так, будто ее приглашали. Генчик читал где-то, что кошачье электричество может притянуть молнию, но прогнать Варвару постеснялся. Впрочем, гроза уже затихала. Ливень разом прекратился, за окнами шуршал мелкий дождик. Гремело теперь в отдалении, сверкало не сильно, так что прятать голову Генчик счел излишним и даже открыл форточку. Сразу запахло мокрыми листьями. Скоро в разрывы туч пробился лунный свет. Он был теперь не розовый, как вечером, а серебристый с голубизной. Лучи прошли сквозь листву и стекла, отразились в зеркале и упали на паруса модели. Бригантина «Я больше не буду» словно засветилась изнутри. Это было еще одно сегодняшнее волшебство. Корабль вырастал, надвигался на Генчика, но не угрожающе, а ласково, словно обещал хорошую сказку, окутывал мерцающим светом парусов. Паруса шелестели, шептали что-то. Генчик догадывался, что не забыть бы утром после сна. Генчик не забыл.